più resistere, di più resistere, non cimentarmi, o sdegno. Глава вторая. Чел. Будильник на смартфоне играет, пока недостижимый отчасти за пью резисторы. Он поворачивается на спину и слушает арию до места, где на бесконечном распеве автор позволяет GDF взять дыхание. После чего отсчитывает еще 4 такта и выключает будильник, не дожидаясь второй части. Анданте в ре бемоль мажор скучно. Чесе за пью резисторы. Ария Альмавивы из оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Хуан Диего Флорес родился 13 января 1973 года, перуанский оперный певец, тенор. Потому что технически уже возможно, досягаемо. Заключительную часть со всеми ее фиоритурами и шестнадцатыми он оставляет на день. Фиоритура – музыкальное украшение. Утром от нее с ума можно сойти. А послушать в школе в самый раз. Выносит с уроков от иксов, игреков, склонений, спряжений вдаль чистую небесную. Главное – не включать ее на ночь. Копание в себе до утра обеспечено. Хуже только от амезами. Здесь GDF особенно циничен. Полное ощущение того, что ты вошь. Тварь дрожащая, без права на помилование. Амезами. Ария Танина из оперы Доницетти «Дочь полка». Сегодня, в отличие от трех предыдущих дней, он удерживается от мазохистского стремления выслушать этот приговор с утра. Достаточно. И без того каждое действие просчитано до мелочей. Уже много лет он ничего не делает просто так. Зевая и потягиваясь, и это первое в распорядке дня упражнение, встает. Принимает дежурный стакан воды комнатной температуры. Открывает дверь на балкон. С удовлетворением отмечает, что апрель в этом году невиданно влажный. Даже при коротких вдохах легкие наполняются больше обычного. В какой-то из дней можно будет обойтись без марлевой повязки. Надышаться в волю. Впрочем, в городе и в дождь некуда деться от грязи и пыли. Здесь все кошмарно быстро сохнет и чересчур много авто. Патологическое неприятие беспорядка и сухости в любой их форме – закон семьи. Он передан ему от родителей и сестер. И пусть он приемный ребенок, 8 лет оказалось достаточно, чтобы ненависть ко всему сухому пропитала его насквозь. Любая пыль напоминает ему о грязи детского дома с его вечно пьяными уборщицами. Он даже в воспоминаниях не хочет возвращаться туда. В целом, тот период жизни не запомнился ему чем-то хорошим. Что хорошего о детдоме может вспомнить инвалид? Он родился без 6 пальцев на руках. Но поймал счастливый билет на одном из вечеров детдомовской самодеятельности. Каким-то чудом на том концерте оказался приемный отец. Народный. Ангажементы на 3 континентах. Почетный профессор. Консерватория. Тогда все это слова из другой жизни. Теперь реальность. Квартира. Треть этажа сталинской высотки. Загородный дом в 200 метров. С флигелем в 50. Консерваторская школа 10-летка. Еженедельные концерты. Предощущение большой карьеры. Ради всего этого можно и нужно жить по режиму. Все правильно. И так жить нужно всю жизнь. Еще один принцип семьи, усвоенный им, пусть и не сразу. Внутренне он пару лет ему сопротивляется, но теперь поминутно расписанный день и связанный с этим контроль любого действия приносит ему удовольствие. Его не приходится заставлять. Все предельно естественно. Есть цель, и она подразумевает средства. Не обходится без сбоев. Неверный выбор партий для вечернего прослушивания – один из них. Но GDF вычислен. И потому не несет угрозы. Есть в нем что-то и положительное. Некая высшая планка, которая при всей своей запредельности все же не убивает, а значит делает сильнее. Это ницшеанство – третий принцип семейного воспитания. Оно выражается прежде всего в его ежеутренних распевках. Каждое утро, через полчаса после пробуждения, натощак. Это изобретение отца, противоречащее всем существующим методикам, И, строго говоря, только в отношении сына этот подход и применяется. Объясняется все индивидуальными биоритмами. Он, мол, жаворонок. Чего молчать, раз природа требует? Нет, о партиях речь не идет. Все укладывается в стандартное мычание и несколько гласных наполовину листка порпоры. Листок порпоры – сборник вокальных упражнений. Приписывается Николе Порпоре, 1686-1768 годы. Итальянский композитор и педагог. Все больше разговоров по случаю. Отец стремится наверстать упущенное. Треть года он за границей. Но именно эта четверть часа объясняет отцу все успехи постмутационного периода. Голос сына рано ломается, но быстро в какие-то полгода мутирует в нечто вполне зрелое мужское. 25-летнее, говорит как-то отец, тут же предположив, что его кровные родственники откуда-то с юга. Настолько его мутация и по возрасту, и по темпам напоминает выходцев с тех мест. Ужин вслед за этим на минуту останавливается. Сестры, скрипка и флейта, вежливо хихикают. Мать, чинно, не дать не взять контральта, улыбается, будто вспомнив кого-то. Ему нечего вспоминать, он отказник. В роддоме его даже не берут на руки. 4 пальца из 10. Судьба очевидна. Возможно, соглашается он и добавляет к мурлыкающему восторгу стола. Аси, первой Джасента. Ария Отелло из оперы Джузеппе Верди «Отелло». Проделав необходимые дыхательные упражнения, он принимает ванну. Всего их в квартире 3. Ровно столько же было в детдоме на 100 человек. Свою он делит с сестрами. Детей не балуют отдельными удобствами. Даром, что сестры уже подростки. Со своими уже вполне женскими секретами. Но детей учат договариваться и сотрудничать. Прочее стерпится. Сестры еще спят. Их будет, как и всех женщин дома, его распевка. Пожалуй, только бабушка просыпается раньше. Впрочем, в ее 92 отделить состояние сна от бодрствования сложно. Невозможно. Вот уже лет 10, находясь в чем-то среднем, бабушка единственная в доме живет не по правилам. Ей позволяется даже курить. Благо, делает она это относительно редко. И только на своем балконе. В прошлом балетная прима, она любит одиночество. Вот и теперь, проходя мимо ее комнаты, он улавливает шоколадный аромат, облачком, влетевший в холл межнеплотно закрытых половинок стеклянной двери. Он отворачивается и машинально прикрывает нос ладонью. Хотя в душе и не может в который раз не признать, что запах этот чертовски приятен. Помимо табака, из которого бабушка лихо сворачивает короткие, но толстые в сигару толщиной папироски, она коробками потребляет шоколад. Причем исключительно какой-то одной французской конторы. Шоколад доставляется почтой. Давно покойный основатель фирмы, поклонник бабушки в молодости, отдельной строкой в завещании указал количество и сроки. Все это, несмотря на то, что, по слухам, чувство не было взаимным. Так это или нет, бог весть. Бабушка хранит подчеркнутое молчание, а квартира ежемесячно наполняется ароматами посмертной любви. Когда партия иссякает, бабушка курит вдвое больше обычного. Для всех в доме это вполне определенный сигнал. Месяц на исходе. Жди новой посылки. А пока терпи и прикрывайся. Он так и входит в зал с ладонью у лица. Отца еще нет. Огромный во всю стену террариум для бабочек, кстати, источник дополнительной влажности, жужжит и светится. Он подходит к террариуму вплотную. Убирает руку от лица. Он помнит каждую из бабочек в течение всей их недолгой жизни. Это хобби его и сестер. У тех полным-полно всяких книжек и альбомов. Щебечут то и дело по латыни. А он биологию не любит, как и все науки. Бабочки нравятся ему просто так. Именно потому, что молчат. И тем не менее прекрасны. Давно привыкнув измерять красоту только качеством звука, он склоняет голову только перед этим немо порхающим великолепием. Слышатся шаги в холле. Отца нельзя с кем-то спутать. Бас. Он и ходит, как бас. Да и не с кем путать, мужчин в семье двое. Ну, кто-то еще из вот этих за стеклом. Только они не ходят. Нечем. Правильнее сказать, незачем. Распевка обычно. Преимущественно звучит монолог отца. Редкие вопросы. О певческих ощущениях. Об общем состоянии. Обсуждают завтрашний концерт в соборе. Хор, орган, струнные. Вокально-инструментальная солянка. Все сложно. Готово три номера. Стандартные для собора молитвы «Аве Мария» в двух вариантах и в дополнение к ним ария из «Бельканто». «Бельканто» – итальянское «Бельканто» – красивое пение. Техника виртуозного пения, характерная для итальянской оперной школы до середины XIX века. Последняя должна привлечь внимание. Еще бы! Старшекурсный. Для большинства – выпускной консерваторский материал. А он еще туда и не поступал. Отца волнует акустика. В который раз он заводит разговор про полетность голоса. Вспоминает первую зарубежную стажировку. Тщедушных и почти неслышных в репетиционной комнате местных. Его торжество. И его падение. В тысячном зале не слышно было уже его. Потом были годы работы над техникой, чтобы разрезать зал на куски, как пирог. Вот задача, вот цель. Как у тебя получится? Не репетиционная комната. Техники-то как раз должно хватить, ты ее быстро схватываешь. Но вот хватит ли физики? Собор не школьный зал. И 16 лет все-таки не 25, как не мутируй. Настоящее пение – тяжелый физический труд. Техника, конечно, важнее, но... Отец всю распевку морщится в сомнениях. В итоге, впрочем, отшучивается. Бог поможет. Место-то намоленное. Бог в семье – повод для шуток. О нем отец и мать, будучи убежденными атеистами, вспоминают по случаю. И никогда всерьез. За завтраком, к которому бабушка никогда не выходит, сестры обсуждают платье на итоговый ежегодный концерт. «Не рано!» «За 2 месяца-то до...» Ухмыляется, наконец, папа, всемирно известным запредельно низким «до». Мама вступает в дуэт, повышая. Всего 2 такта, чтобы не пропал концертный день тишины. Сестры прыскают в ладошки, и их смех напоминает ему скрипку и флейту. В этом доме у всех, кроме бабушки, какой-то определенный голос. Его легкий тенор... Смеется в тон общему веселью, и он бросает сестрам и маме по груши из вазы. В школу он и сестры ездят по отдельности и на метро. Машина есть, и не одна, и даже шофер. Есть возможности встречать и провожать. До определенного возраста так и делают. Но теперь поездка в метро своего рода общая ванна. Метро также приучает к сотрудничеству и компромиссу. Спускает с 9-го этажа высотки на землю. Под землю, мама!» То и дело плачутся сестры. В отличие от общей ванной, эта традиция находит у детей меньшее понимание. «Смирись, гордый человек!» Всегда цитирует мама в ответ, обрывая дальнейшие возражения. Он воспринимает эти поездки спокойнее. Претензий избегает. В провинциальном детдоме и метро это что-то космическое. Но когда его везут на выступление, понимает, что не отказался бы от личного транспорта и в обычные дни. Хорошее и неплохое. К нему быстрее привыкаешь. Отвыкнуть совсем вообще невозможно. Легкая ностальгия посещает его, едва он оказывается на улице. Сыро, хорошо, но ветер. Погода больше похожа на мартовскую, не апрель. Странно, что стоя на балконе, он этого не почувствовал. Повязку на лицо надевает еще на лестничной клетке, перед лифтом. Еще одна семейная история. Прямое следствие табу на любые формы простуд. Взрослые, конечно, не следуют ей повсеместно. Эта традиция не для объективов камер. Не соответствует их всемирному статусу. Но детей приучают. С октября по апрель включительно без повязки хотя бы в кармане из дома выходить нельзя. Сестрам, особенно скрипке, позволяются исключения и частые, он же олицетворение правила, которое можно нарушить только в день концерта, Да и то потому, что в этот день ему и без того не позволяется рта раскрыть. День абсолютной тишины. Повязка ни к чему. В прочие осенние-весенние дни из него также выудить слово на улице фактически невозможно. Да и летом цицероном он не слывет. И уж тем более никогда и ни при каких условиях не поет, где попало. Лестничные пролеты и коридоры, как школы, так и консерватории, куда он с Нового года ходит на уроки, никогда не слышат его пения. До них доносится и то иногда лишь отчетливый шепот. Слова арий, речитативов. Консерваторские, не знающие его лично, посмеиваются. Но одноклассники давно лишь уважительно крутят пальцем у виска. У гения свои причуды. До метро 7 минут. В горку. Хорошая зарядка. Потом одна станция по кольцу. И две по радиусу. Он идет, почти не глядя под ноги по сторонам. Наверное, при необходимости он мог бы пройти весь путь до дверей школы вслепую. Он все собирается попробовать. Останавливает час пик. Еще терпимый на кольце, но вот закрыть глаза на радиусе вряд ли получится. Да и переход к нему с кольца осуществлению задуманного никак не способствует. Он длинный и относительно узкий. Объединяет два ничем не разделенных потока пассажиров. Всю дорогу он молча разучивает арии. До метро только слушает, в метро параллельно отсматривает скачанные ноты. Одного, реже двух просмотров ему хватает для воспроизведения партии в мельчайших подробностях. Схватив однажды, он не забывает уже никогда. Дальнейшие просмотры – это так. Поиск дополнительных ощущений. Наработка эмоций, не более. Впрочем, память его избирательна. Он запоминает исключительно теноровый репертуар. На прочие словно включается какой-то ограничитель. Отец предостерегает. При таком раннем развитии, спустя несколько лет, он вполне может стать баритоном. А то и ниже. Отец показывает на себя пальцем. К этому неплохо было бы готовиться уже сейчас. Он соглашается, но не теноровые партии слушает нехотя. В дуэтах, трио, квартетах изучает только свой голос и категорически не помнит, о чем и как поют остальные. В конце концов теряет в драматургии, в восприятии общего смысла произведения. Но его упорно волнуют теноровые соло и ничего кроме. Такая избирательность памяти, о ней знает только семья и консерваторский педагог по вокалу, оценивается по-разному. Родители, будучи солистами, не находят в ней ничего предосудительного. Сами такие были. Они советуют не зацикливаться на проблеме. По их мнению, ее попросту нет. Консерваторского педагога ситуация настораживает. Он считает, что это может серьезно помешать его дальнейшему музыкальному развитию. Но кроме высказывания опасений, он ничего не предпринимает. Не предлагает ни единого способа борьбы с недугом, который сестры обзывают теноровой памятью. Судя по их ехидному хихиканью, термин возникает явно по аналогии с памятью девичьей, на которую он имел неосторожность однажды намекнуть. Ответный удар не заставил себя долго ждать. В связи с теноровой памятью неожиданно высказывается бабушка. Хотя до этого все эти голосящие дела ее совершенно не интересовали. В начале последней февральской коробки при очередном обсуждении наболевшего вопроса она неожиданно заявляет. «И правильно, деточка, на кой черт они тебе нужны, помнить их? Помни себя, работай себя, говори себя». Никто, кроме тебя, не скажет. Из какого такого рожна ты будешь баритоном? Не будешь ты им никогда. Будто пророчество, изрекает она в заключение и удаляется к себе с едва початой коробкой шоколада под мышкой. Переходя улицу возле церкви, возвышающейся над станцией метро, он в который раз вспоминает бабушкин приговор, высказанный безапелляционно и специфическим бабушкиным языком. Приговор этот стал четвертым правилом. Правилом, касающимся только его. Уникальность делает его весомее прочих. В каком-то смысле убирая их совсем. Впрочем, беречь голос нужно всегда. Метро – наибольшая зона риска. На улице еще можно расслабиться, а здесь гляди в оба. Он останавливается у газетного киоска и плотнее затягивает повязку. Окинув взглядом нескончаемый поток уходящих под землю людей, он не спеша приближается к вестибюлю, массивные деревянные двери которого в этот час не успевают закрываться. Люди натыкаются на впереди идущих. Присматриваться к соседям некогда. Напирают сзади. Но он успевает таки пропустить вперед женщину средних лет с платком у носа. Этого еще не хватало. Он пристраивается у нее за спиной и молит о том, чтобы она не обернулась. После турникета можно перестроиться на другой эскалатор, а пока глаза в пол. Он берет дыхание здесь, на входе, а не в холле, пропитанном застарелыми испарениями тысячи глоток. Следующий вдох на эскалаторе. Там тоже хорошо проветривается, нет такой концентрации всякой дряни. Но есть сквозняк. Это тоже надо предусмотреть. Он плотнее стягивает на шее кашне. Удача! Женщина не оборачивается. Сразу после турникета он шагает вправо, перемещаясь к центральному из трех эскалатору. Упирается глазами в спортивный костюм с инициалами сборной страны. Знаки и масштабы спины с дорическую колонну на входе в вестибюль успокаивают его. Предельно здоровое во всех смыслах тело. Надо лишь за ним удержаться. Задача требует полной концентрации, тело уж очень быстро пересекает холл перед вторым эскалатором. Нужно серьезно ускориться. В итоге все складывается как нельзя лучше. На эскалаторе он встает четко ступенькой выше. И спуск проходит без происшествий. Спортсмен не оборачивается и вообще совершает минимум движений. Его шея в накачанную ногу толщиной без заметных колебаний несет маленькую лысую головку, прикрытую бейсболкой. Большие студийные наушники выглядят на их фоне комично. Возникает вопрос, что представитель сборной слушает? Явно не то же, что он. Не Аве Мария. Впрочем, здоровый дух нельзя исключать даже при такой устрашающей внешности. Отец, к слову, тоже не маленький. И на лицо совсем не красавец. Хотя отец – это, конечно, совсем другая история. На платформе он покидает спортсмена. Тот движется к первому вагону, тогда как его вполне устраивает центр. И пусть вагоны здесь всегда забиты под завязку, особенность кольцевой, но одна станция не стоит таких длительных перемещений. Гораздо проще немного потерпеть.